Минут через 20 они были уже на месте. На стоянку машину Валентин ставить не стал. Все равно багажник надо было разгружать, а потому подкатил прямо к подъезду. Припарковаться было трудно, так как дорогу перегородила солидная фура, в которую четверо рабочих в синих спецовках заталкивали местами почерневший с изнанки рулон линолеума. Судя по виду, он был не первой свежести и уже не один год пролежал на бетонном полу. Сама фура была уже почти под завязку, набита мебелью. — О, кто-то переезжает, — хмыкнул юноша. Рабочие, завершив погрузку, покосились на машину Валентина. Затем двое из них запрыгнули внутрь фуры, остальные закрыли за ним дверь, неспешно залезли в кабину машины и уехали. — Вот и ладненько, — обрадовался Валентин, ставя Ниву на обочину освободившегося места дороги. — Мы вовремя. Бочком по лестнице протискиваться не придется. — Надо же, какие жлобы! — покачала головой Дарья, вылезая из машины. — Даже линолеум с собой взяли, такие за копейку удавятся. — Это да! Интересно, а кто это у нас здесь такой жлоб? Валентин выудил из багажника пакеты с провизией. — Дашка, возьми из кармана ключи, у меня руки заняты. Девушка захлопнула багажник, поставила машину на сигнализацию и первой вошла в подъезд. Каблучки ее застучали по ступенькам. Сзади, перегруженный пакетами, пыхтел Валентин. На ходу он попытался перехватить их одной рукой, чтобы другой вытащить из кармана брюк ключи от квартиры, и тут... — Стоять! — прошипела Дашка, обогнавшая его на половину лестничного пролета. В руке девушки появился пистолет. Валентин тут же сгрузил пакеты на ступеньки и тоже схватился за оружие. Дверь в его квартиру была приоткрыта. Стажер одним прыжком оказался рядом с Дарьей, довольно неделикатно оттер ее в сторону. Первый ворвался внутрь и начал радостно ржать. — Ты чего? — испугалась девушка. — А ведь это я, жлоб. Линолеум-то мой был. Дарья вошла в прихожую и ахнула. Голый цементный пол, обшарпанные, лишенные обоев стены и, разумеется, никакой мебели. — Ну, и чего ты ржешь? — сердито спросила она Валентина, который стоял около открытой двери в туалет и помирал со смеху. — Нет, ты представляешь, они даже плитку с пола содрали вместе с толчком. Похоже, ребята всю ночь работали. Вот это жадность! — Вот дурак! У него квартирку выставили, а он ржет. Девушка прошла на кухню. Там тоже было пусто. Исчезло все, вплоть до газовой плиты. Вентиль на газовой трубе был аккуратно перекрыт. Дарья покачала головой и пошла обследовать остальные комнаты. Тем временем Валентин зашел в ванную, где обнаружил единственный предмет, не считая батареи отопления, уцелевший после налета. Это была массивная чугунная ванна. Пользуясь тем, что Дарья его не видит, он встал на колени и заглянул под нее. Пакета с пазлами там не было. Он и сам не знал, зачем он это сделал вчера. Но видеть их на своем компьютерном столике было больше не вмоготу. А потому он и запрятал их куда подальше. В первый момент Валентин даже испытал облегчение, но на всякий случай запустил под ванну руку, и она нащупала пакет. Так, стажер извлек его из-под ванны, пытаясь понять, почему он его не увидел сразу. Поднялся, засунул пакет с пазлами за пояс и прикрыл их полой пиджака. Везде все пусто. В дверях ванной комнаты появилась Дарья. — Ты чего-нибудь нашел? — Нет. Валентин сам не знал, почему так старательно скрывает эту опасную игрушку от своих коллег. Что-то говорило ему, что этого делать нельзя. Он чувствовал в ней опасность для всех, кто хоть раз коснется ее, и не хотел рисковать жизнью друзей. Надо же, ванну не унесли. А почему? Не успели? Нет, не в том дело. Чтобы ее вынести, нужно стены ломать, — пояснил стажер. Мы, когда перепланировку делали, ее здесь наглухо замуровали. Она в эту дверь не пролезет, да и тяжелая зараза. Слушай, а мне все больше нравится работа в нашей конторе. Столько приключений. Не успел толком устроиться, и уже гол, как сокол. Кончай ерничать. Тут дело серьезное и непонятное. Если за тобой устроена охота, то могли бы бомбу подложить, на худой конец краны открыть, чтобы первая же искра при включении света все на воздух подняла. А тут... Девушка извлекла из сумочки телефон. Алло, папа. Да, слушаю. Нас обчистили. Как обчистили? Ты не поверишь. Пришли к Херувиму домой, а тут одни голые стены. Остались только окна, батареи и ванна. Даже унитаз увели и счетчики скрутили. Самое интересное, мы их видели, когда они отъезжали. Четверо мальчиков в синих спецовках. Белая грузовая фура РАО-3726 отъехала в сторону окружной, далеко уйти не могла. Сейчас будь на проводе. Валентин напряг слух. Папа, похоже, связывался с кем-то по другой линии, не отключая при этом громкую связь. Полковник, донесся до стажера сердитый голос. Поднимаю всю группу и на квартиру Херувима. Что-то случилось? Судя по голосу, полковник только что лег спать. Да, они живы? Пока живы. Задача крыла — доставить черную вдову и Херувима в нору в целости и сохранности и организовать круглосуточное дежурство. Да, и кого-нибудь из своих архаровцев оставь в квартире до прибытия экспертной группы. Понял. Предупреждаю людей и выезжаю. Полковник отключился. «Черная вдова!» «Слушай, папа!» «Все слышала?» «Все!» «Ждать на месте, и пока не соберется все крыло, никуда из дома не выходить. Милицию на перехват фуры я организую сам». «Хорошо!» Дарья отключила телефон. «Нам приказано...» Девушка повертела головой. «Стажера рядом не было». «Эй, ты где?» — испугалась она, вновь хватаясь за пистолет. «Да здесь я, здесь!» — послышалось со стороны лестничной площадки. «Куда тебя черт понес? Нам приказано из дома не выходить». «А я из дома и не выходил». Валентин затащил в гостевую комнату пакеты, поставил их на бетонный пол и извлек бутылку шампанского. «Ну что? Обмоем мою первую боевую операцию?» «В конторе уже обмыли». «Тогда ограбление». «Если ты сейчас ее не уберешь, то я откупорю ее на твоих похоронах. И долго ждать этого события не придется». «Бездушный ты человек, Дашка. На меня охота открыта. Может быть, последняя бутылка в моей жизни».